Рядом стоит девушка в клетчатой юбке и блузке с нашивкой школы. На голове у нее наушники, а в руках микрофон. Оба устройства подключены к рабочей станции «Фантом». Палец, отбивающий ритм, останавливается, и он нажимает на пробел. Юна отодвигает наушники в сторону и сосредоточенно слушает замечания Суджина. Спустя десяток секунд, все возобновляется. Внезапно открывается дверь и на пороге комнаты появляется Садам. Оба подростка медленно поворачивают голову к открытой двери. «Наверное, мне стоит сейчас все объяснить», задумчиво произношу я, смотря на бабушку. «Может сказать, что мы просто трахались». Проносится в голове мысль, появившаяся явно от недосыпа. 27 этаж офиса Сиагрупп. Работники рассредоточились по своим местам за компьютерами. Тихий стук пальцами по клавиатуре прерывает лишь пищание факса или громкое тарахтение принтера. Из прохода к лифтам выходит Суджин. Первая мысль, которая пришла мне на ум, когда только переступил через порог. А я вообще туда попал? Довольно странно видеть в офисе картину, когда никто не мечется из одного угла в другой, чтобы быстро отсканировать документы или добраться до ближайшего факса, чтобы принять письмо. Даже господин Тхэ, вместо привычного назидания над своими подопечными и надзирательского обхода, сидит за своим местом, уткнувшись в экран монитора. Не телефона, как обычно, а монитора компьютера, который к тому же еще и работает, судя по яркому свету из экрана. Разговор с бабушкой, как и ожидалось, вышел неловким. Но неловкость была только с моей и Агдан стороны. Садам только улыбнулась и, поинтересовавшись, не хотим ли мы чего-то перекусить, оставила нас в комнате заниматься своими делами. Из плюсов, записать черновой вариант песни, мы успели. Из минусов, мне нужно будет теперь за весь этот бардак объясняться. Пойдя вперед, заметил, что мой отдел ничем не отличался от остальных. Никто даже не поднял на меня взгляд, когда я подошел к своему месту. Всем добрый день, на всякий случай здороваюсь с коллегами, чтобы обозначить свое присутствие. Тут внезапное щелканье по клавиатурам останавливается, и коллеги поднимают свои глаза на меня. И тебе, протягивает несколько голосов в ответ. Руководитель Тхок Йен Сик и толстяк Хван Гон тут же снова приступают к работе, в отличие от Чихуна и двух девушек Сухён и Минджи, которые продолжают смотреть на меня. При этом длинношея моя грудастая соседка периодически стреляют глазами в сторону Минджи. У последней, кажется, на столе появилось еще больше картинок. Минджи, отвечая на эти взгляды, только хмыкнула и сама себе что-то прошептала одними губами. Что-то не так, решаюсь все же уточнить у своих коллег. КХМ, Суджин, первым берет на себя слово Чихун. До нас тут слушок дошел. По поводу отчета. Вот мы разобраться с этим не можем. Отчета, сев за свое место, достаю из сумки ноутбук и зарядку. С ним что-то не так, да все с ним так. Как-то возмущенно поднимает голос Минджи с противоположной части стола. Просто, перебивает ее теперь моя соседка Сухён. Минджи тут травит байки о том, что твоя часть магическим образом сама сделалась, она жестикулирует руками. Утверждает, что это ты сделал, отмахивает. Я сразу сказала, что это вранье. Да не вранье это, надув щеки, Минджи обидчиво кинула взгляд на пышногрудую красавицу. Я вообще никогда не вру. Ну значит, тебе просто приснилось, пожимает плечами Сухён. Сплюнь, не хватало еще, чтобы мне работа снилась. Хватит. Последнее слово Минджи буквально выкрикнула, на что привлекла внимание других коллег, но тут же быстро осеклась, прислонив ладонь ко рту. Правда, через несколько секунд потянула она в конце тихим голосом. Однако по фырканью Чихун было понятно, что он не до конца верит своей коллеге, а вот ее подруга Сухён явно развлекалась. И все же, снова встревает он в разговор, переведя взгляд с девушек на меня, чтобы быть точно уверенными в том, что Минджи солгала. Да не солгала я, ладно, приукрасила, поправляет сам себя Чихун. Скажи, ты ведь даже не прикасался к отчету, верно? Если на Джан Ди, несмотря на ее высокое положение, забавно наблюдать, когда она растеряна, то тут еще немного и девушка слезами захлебываться начнет от наседания со стороны коллег. Странно только, что она ко мне не обращается или сама не попросит, чтобы я подтвердил ее слова. Прикасался, подтверждаю слова Минджи. Это я сделал отчет, и тут над нашим уголком повисла кромешная тишина. Даже со стороны господина Тхок и толстяка Гона перестала щелкать клавиатура. Сухён и Чихун, удивленно хлопая глазами, смотрели на меня в недоумении, а вот Минджи прямо расцвела. На губах появилась улыбка, а в глазах читался победоносный клич «Выкусите». А я говорила, начала свою тираду Минджи с гордым видом. «Я говорила вам, а вы не верили». «Погоди», шикнула на нее Сухён и чуть подвинулась в мою сторону, слегка подпрыгнув вместе с грудью. «Суджин», она заглянула мне в глаза. «Ты правда сделал этот отчет, который дал руководитель Пхэ?» «Угу», спокойно киваю. «Тот самый отчет сделал я». «Офигеть», откинувшись назад, Сухён все еще продолжает хлопать глазами в мою сторону. «Я думала, что ты просто». «Ничего не просто», резко перебивает ее Чихун, который больше нее сомневался. «Его все же госпожа Пак нам в помощники выбила. Я всегда говорил, что у нее отличная интуиция и нисколько не сомневался в Суджине». На эту фразу он получает укоризненный и недовольный косой взгляд Минджи. «Да ладно», презрительно фыркает на него моя соседка. «Просто», подбирает слова, после чего выпрямляется и вытягивается, отчего его шея кажется еще длиннее. «Просто решил тебя поддержать. ПФ, ну да, как же». Спустя несколько минут, краем глаза замечаю, что Сухён, сидящая рядом уже несколько минут, бросает взгляды в мою сторону. «Суджин», наконец обращается она ко мне, молчаливо оценив взглядом. «Что, а ты сейчас сильно занят?» Двигается ближе и убирает прядь волос за ухо. «Не хочешь помочь своей коллеге с формированием документов в таблицу заказчиков? Тебе эту работу на неделю дали?» Возмущенно встревает Чихун, вытянув шею, чтобы лучше нас видеть с другой стороны стола. «Мне вот нужно сделать графики с данными, которые скинули из маркетингового отдела». Так что, он с улыбкой переводит взгляд на меня. «Хэмэм, а может делать отчет было не такой уж хорошей идеей?» Задумался я. «Нет, я конечно не жалел, что сделал сам работу, которая мне и предназначалась. Но все-таки надеялся на свободное время. Мне через день нужно уже было третью главу книги выкладывать. Я бы тоже не против». Начало было Минджи, привстав, чтобы ее было видно из-за своих разноцветных баррикад, но ее перебили. «Так, ну хватит», внезапно подает голос начальник отдела ТХОК. «Вы и так постоянно откладываете свою работу, больше жалуетесь, чем что-то делаете». «Два бездельника», цыкает он, указывая первых двух, пальцем, на что Сухён и Чихун тут же опускают недовольные лица к своим компьютерам. Минджи, не попав под раздачу, тоже сползает, скрываясь у себя на островке. «Прикольно, кажется, у меня только что появился свой личный отловщик халявщиков». КХМ, сдержанно кашлянув, господин Тхок выдерживает паузу, глядя на меня. «Хван Гон», обращается он к толстяку, на что тот поднимает на него сонливый взгляд. «Ты сделал презентацию на послезавтра?» «Нет», мотает он головой в ответ. «Мне еще нужно провести опись среди экономического и...» «Вот», перебивает он его, указывая пальцем теперь в его сторону. «Вот, учитесь у Хван Гона. В отличие от вас он не жалуется и не скидывает свою работу другим». Над столами повисла снова звенящая тишина. Хван Гон, спустя несколько секунд, снова обращается к нему господин Тхок. «Передай данные по презентации Суджину. Ты ведь», он с улыбкой смотрит на меня, «умеешь работать в ПП?» Просчитался. «Но где?» Пронеслось у меня в голове. Спустя полчаса, рабочую атмосферу прерывает открывающаяся дверь кабинета госпожи Пак. Из нее выходит Джан Ди вместе с какой-то женщиной. На вид она довольно старше госпожи Пак и более суха на выражение эмоций. Во всяком случае, судя по ее лицу, заметив их появление, руководитель Пхэ тут же подскакивает с места, приглаживает свои редеющие три волосинки и с улыбкой направляется к ним. «Что ж», обращается к Джан Ди незнакомка, «я рада, что мы смогли обсудить этот вопрос, госпожа Пак». «Да, я тоже», с натянутой улыбкой произносит Джан Ди. «Нет, она явно не рада», замечаю в мыслях и киваю сам себе. «Тогда я пока осмотрюсь», произносит незнакомка. «Да», как только руководитель Пхэ останавливается около них, Джан Ди указывает на него ладонью. «Руководитель Пхэ обязательно позаботится о вас, не сомневаюсь, госпожа Пак». После обмена натянутыми комплиментами, госпожа Пак уходит обратно в свой кабинет, а руководитель Пхэ прислужно приглашает женщину пройти за ним. «Сухён», обращаюсь к девушке. Оторвав голову от монитора, она вытягивается в мою сторону. «А это кто?» Указываю в сторону женщины, что горделиво вышагивает рядом с руководителем, величаво осматривая офис. «Ао», девушка наклоняется ближе, чтобы нас не услышали другие. После ее появления с утра, весь офис на ушах. Она представитель проверки. «Проверки?» Удивленно вскидываю бровь. «Какой еще проверки?» «Ну, Ходит слушок по офису, что мы получили какой-то крупный контракт, и вот теперь с небес, она показывает пальцем вверх, на нас сверглось возмездие. С небес, угу, прямо с коммерческого отдела Samsung, кивает она. Теперь я, кажется, начинаю понимать, почему в офисе сегодня было такое затишье и почему все словно на пороховой бочке сидели. Видимо, как раз из-за этого возмездия. Но вот судя по лицу руководителя ПХЭ, ему это возмездие только в радость. В то же время, в том же офисе, руководитель ПХЭ, слегка переминаясь с ноги на ногу, следует за женщиной из проверки. Госпожа Ма, руководитель ПХЭ с улыбкой потирая руки, словно настоящий злодей из романа, идет рядом с женщиной, чей высокий пучок чем-то напоминает остальным специальный радар. Единственный вопрос, который возникает у работников при ее виде. Интересно, как долго она делала эту укладку? Я уже подготовил для вас нужные документы и скоро они будут у вас. Отлично, холодно кивает она. Я не сомневалась в вашей компетенции, господин Пхэ. Ну что вы, он смущенно уводит ненадолго взгляд, снова проведя ладонью по своим волосам. Но перед тем, как приступить к работе, может, чай или кофе? В первую очередь мне нужны отчеты вашего отдела, произносит она сурово, словно командир, который отдает приказ своим подчиненным. Но от кофе я бы не отказалась. Улыбка руководителя ПХЭ становится еще шире. Да-да, конечно, кивает он и отходит в сторону. Подобострастный взгляд превращается в ястребиный, и мужчина начинает сканировать помещение, выискивая для себя новую жертву. Наконец, он останавливается на Суджине. Суджин, голос руководителя также становится грубым и суровым, буквально за несколько секунд. «Быстро ко мне!» Услышав голос нашего надсмотрщика, поднимаюсь со стула и подхожу к нему. Женщина, с которой он шел с ней, словно ручной песик, уже пропала из поля зрения, зайдя в один из ближайших кабинетов. «У нас сегодня важный гость», он на секунду бросает взгляд на кабинет, куда ушла незнакомка из проверки. «Так что, сбегай за кофе и закусками». «Хорошо», киваю. «И да, помимо кульчхи и моти, придумай разнообразие какое-нибудь». «Какое, например?» «Аща», недовольно кривит губы руководитель. «Ну купи что-нибудь и сделай канапе, кофе или кимпап». «Хорошо», киваю. «Все, можешь идти». Он уводит руки за спину и смотрит на меня. Я молча смотрю на него. Спустя несколько секунд в его глазах читается недоумение. «Ну и?» Недовольно огрызается он. «Чего стоишь? Не думаю, что если приду в магазин и скажу, что у нас в офисе важный гость, мне дадут продукты бесплатно. А сам, простите, господин Пхэ, но я не привык к воровству. Я имею в виду купить на свои деньги. Все же это честь для тебя, участвовать в приготовлении еды для такого важного гостя. Возможно, вы и правы, господин Пхэ», киваю, «но не помню, чтобы в договоре было указано, что работник должен ублажать важных гостей за свой личный счет. К тому же, стажер, который...» «Ай, ладно», резко прерывает он меня, доставая из кармана пиджака свою карту. «Ох уж, эта молодежь, ничего не понимает в уважении к старшим», недовольно кривится и дает небрежно мне карту. «На, держи». «Уважение к старшим, я думал, это называется по-другому. Например, подлизыванием начальству». Спустя 15 минут в офисном кафетерии, пока я готовлю закуски на кухонном столе, руководитель ПХЭ порхает надо мной словно коршун, недовольно осматривая мою работу. «И что это?» — указывает он на креветки, нанизанные на маленькую шпажку вместе с овощами. «Канапе, как вы и просили», — спокойно отвечаю. «Это, еще больше возмущения в голосе. Да это сущий кошмар. Что именно вы имеете в виду? Ты вообще не понимаешь, кому это готовишь? Для такого особенного гостя ты не должен подходить к закускам так», — он кривится. «Тривиально. К этому делу нужно относиться с полным и глубоким пониманием». На его лице отобразилось какое-то восхищение. «Что он, черт подери, несет? Аащ!» Заметив мое недоуменный вид, руководитель снова становится недовольным. «Вот как мне нужно тебе объяснить, чтобы ты понял, что я имею в виду. Просто и понятно», само собой сорвалось с языка. «Аащ!» Снова шипит он и начинает потирать переносицу двумя пальцами, вторую руку положив на бедро. «Да почему вы, молодые, такие глупые? Почему не можете понять элементарных вещей?» Он снова опустил взгляд на канапе. «Ты не просто преподносишь еду, правда? А что еще? Что еще, что значит? Что еще?» Возмущенно восклицает он. «Наша дорогая гостья должна насладиться не просто вкусом, но и запахом и видом нашей еды. Мне что, самому все делать надо?» продолжает руководитель. В этот момент мне уже молча хотелось уступить ему место, но не успел я и шага сделать, как вспомнил про слова Джан Ди о субординации. «Ладно», — снова вздыхает он, — «давай быстрее, ты и так забрал у меня кучу времени. Как ты вообще собираешься компенсировать эту трату?» Спустя еще 15 минут, наконец-то, закуски вместе с кофе все же дошли до нашей многоуважаемой гости, о которой руководитель ПХ за это время успел вынести мне весь мозг. Понятия не имею, как ей на вкус покажется сочетание креветок с овощами и кофе, но надсмотрщику по всей видимости виднее. «Здравствуйте», кланяюсь женщине, что сидит за широким столом в полупустом помещении отдельно от остальных работников. Ваш кофе готов», перебивает меня руководитель, забирая у меня из рук чашку с тарелкой и ставя перед женщиной. Та открывает взгляд от документов, что держит в руках, и бросает взгляд сначала на кофе, а после на меня с руководителем ПХ. «Благодарю», кивает она, откладывая документы. «Может, вы желаете еще что-нибудь?» Не перестает донимать женщину вопросами господин ПХ с широкой улыбкой. «Спасибо, руководитель ПХ, но, пожалуй, откажусь». Ее стальной голос заставляет улыбку руководителя сойти с губ и замолчать, но хватает его только на несколько минут. «Вы, наверное, долго ждали. Простите, наш стажер», он указывает на меня. «О, это стажер вашего отдела», уточняет она, подняв на меня взгляд. «Да, госпожа Ма, и он. Как тебя зовут, стажер?» Игнорируя слова руководителя, обращается ко мне госпожа Ма. «Ли Суджин, госпожа», кланяюсь. «Рад знакомству, Ли Суджин». Она удивленно вскидывает бровь и на секунду о чем-то задумывается. «Понятно. И как давно ты тут работаешь, Суджин?» «Примерно неделю, госпожа», выпрямляюсь. «Тебя лично нанял руководитель ПХ?» «Нет, госпожа Ма. Меня лично наняла госпожа Пак. Ау. Вот как», заинтересованно произносит она. «Интересно. И как тебе работается в этом отделе?» «Просто отлично», спокойно отвечаю и совсем на грани вежливости. К нашему надсмотрщику добавляю, особенно когда занимаюсь своими обязанностями. Тем более обязанности у меня действительно с сегодняшнего дня, кажется, появились. В этот момент руководитель ПХ переводит на меня свой злобный взгляд. Он убирает одну руку в карман, а второй указывает в мою сторону. «Мальчишка, успокойтесь, господин ПХ», не дает ему договорить госпожа Май с улыбкой смотрит на меня. «Мне тоже не нравится, когда меня отвлекают от работы лишними разговорами. Так что, я прекрасно понимаю, о чем именно ты говоришь». Она на секунду бросает косой взгляд в сторону руководителя, но тут же снова смотрит на меня. «Что ж, у тебя еще есть работа на сегодня, Суджин?» «Да, госпожа, тогда не буду тебя задерживать. Благодарю вас, кланяюсь. Единственное, останавливает она меня, если мне понадобится, и ты будешь свободен, то я буду рада, если ты мне поможешь». «Конечно, госпожа Ма», снова кланяюсь. «Господин ПХ», кланяюсь и ему, не забывая про этикеты, выхожу из кабинета. Как только закрываю за собой дверь, направляюсь в сторону своего рабочего места. «Суджин», не успеваю даже дойти до своего кресла, как тут же слышу грозный голос госпожи Пак с лестницы. Подняв голову, сталкиваюсь с ее хищным взглядом. «Зайди ко мне, а ведь хорошо же день начинался». Спустя 5 минут в кабинете госпожи Пак, подойдя к столу Джан Ди, которая крутилась в своем белоснежном кресле, стою в ожидании. Она же молча осматривает меня с прищуром. «Чем ты сегодня занимался целый день?» Начало она наконец. «Он пока не окончился», мимолетно взглянув на настенные часы, констатирую в ответ. «Не придирайся к словам и отвечай на вопрос. Я что, на допросе?» «Я пришел», начинаю рассказывать с самого начала. «Мне поручили задание по приготовлению презентации, потом меня позвал руководитель ПХИ». «Мне это не интересно», отмахивается она. «Ты только что вышел из переговорной, где сидела госпожа Ма», перебивает она меня. «Что ты там делал?» «Руководитель ПХ попросил меня принести ей кофе и закуски». «И все, и все. Она что-нибудь говорила?» Джан Ди заминается. «О чем-нибудь?» «Госпожа Пак, вы имеете в виду что-то конкретное? Ты в курсе, кто эта женщина?» В лоб спрашивает меня госпожа Пак. «Слышал, что она из какой-то проверки», пожимаю плечами. «Не из какой-то проверки», возмущенно бурчит госпожа Пак. «Она». Тут ее взгляд сталкивается со взглядом секретаря Чжи Юн, на что Джан Ди осекается. «Ладно, неважно», снова отмахивается. «Это тебя все равно не касается. Но все же, я хочу знать, что она тебе говорила». «Ничего. Просто спросила, Как долго я тут работаю и как мне здесь, и как тебе здесь?» Цепляется за мои слова Джан Ди. «Забавно», отвечаю я правду и сталкиваюсь с прищуром в ответ. «Замечательно, работа в вашем офисе – это лучшее, что случило». «Ладно», вздыхает она, закатив глаза. «Неважно, это все, ну еще сказала, что если я буду свободен, она даст мне задание». И тут в глазах Джан Ди вспыхнул какой-то ненавистный огонек. «Она? Задание? Что за задание?» Интерес мигом настиг моего босса. «Не знаю», пожимаю плечами. Она не уточнила. «Вот же ж», госпожа Пак увела взгляд в сторону и откинулась на спинку кресла. «Аща, это все, я могу идти?» «Да, иди, но не забывай, что мои задания для тебя первоочередны, понял?» «Да, госпожа Пак», кланяюсь и иду к выходу. Но перед тем, как покинуть кабинет, останавливаюсь у стола секретаря Сон. Та удивленно поднимает на меня взгляд. «Чего-то хотел?» Интересуется. «Да, я бы хотел узнать, как я могу связаться с госпожой Ан?» «Ан Харин, из инженерного», молча киваю. «Зачем она тебе?» Удивленно смотрит на меня секретарь Сон. «Мне нужно передать ей один документ, электронный, угу». «Ну тогда, можешь написать ей на корпоративную почту. Ее e-mail есть в поиске». Вернувшись за свой стол, я быстро нашел в поиске адрес руководителя отдела разработки Харин и принялся загружать файлы с моими рисунками в один документ. Посмотрим, что из этого выйдет. Глава 35. Разборки в семье и мечта Суджина. Офис Сиагрупп, коммерческий отдел, стол логистики. Суджин сидит на своем месте и сосредоточенно работает за компьютером. Компанию ему составляют только девушка с противоположной стороны стола и ее сосед Хван Гон. Появляется руководитель Тхок. Мужчина делает глоток черного кофе из пластикового стаканчика и подходит к сидящему парню со спины. «У тебя нет никаких проблем с пониманием плана презентации?» Слышу из-за спины мужской голос. «Нет», на автомате качаю головой, не отрываясь от работы. Следующую часть дня меня не отвлекали, так что я спокойно мог заняться выполнением своего задания. Работа была довольно скучной, но привычной еще по моей прошлой жизни, и почему-то именно сейчас доставляла мне какое-то странное и медитативное удовольствие. В графе выводов и вопросов для подведения итогов оставь пустые места. Хван Гон их потом сам заполнит. «Да, так и планировал», киваю. «Я уже понял, что у меня недостаточно информации, чтобы заполнить их. Следующие минуты три продолжаю работать с графиком, настраивая положение и масштаб картинки, представляя, как она будет выглядеть на большом мониторе или проекторе. А ты неплох», спустя время доносится тот же мужской голос со спины. «Ты уже работал с чем-то подобным?» Мой мозг с запозданием понимает, что наш руководитель группы логистики Тхок все это время стоял у меня за спиной. Можно и так сказать, оборачиваюсь и смотрю на мужчину с седыми волосами и стаканчиком кофе в руке. «Почему сразу не сказал, что у тебя есть опыт работы с базами данных?» Спросил и, отпив горячий напиток, поморщился. «Не спрашивали?» С вопросительной интонацией привожу первый пришедший в голову довод. «Когда меня сюда впервые привела госпожа Пак, ситуация не особо так располагала к нормальному знакомству. Или хотел у нас отсидеться и не заниматься скучной работой?» С беззлобной улыбкой спрашивает у меня мужчина. «Если так, то вполне понимаю. Были и такие мысли», пожал я плечами, не став отрицать его шутку, на что мужчина слегка нахмурился. «Мы давно ожидали пополнения штата», слегка отстраненно сказал он. «Не знаю, за что нам привалило такое счастье, но я рад», внезапно он сделал поклон. «Мы постараемся не нагружать тебя слишком сильно, как самого молодого, но работы у тебя прибавится». Договорив, он уставился на меня. «Так», задумался я, «это тот самый момент. Будь я в Японии, нужно было бы поблагодарить за оказанное доверие и сказать что-то по типу: позаботьтесь обо мне. В стране с нормальными людьми хватило бы простого любой формы согласия. Но последние к ним точно не относятся, а опыта таких разговоров у меня нет ни из прошлой, ни из нынешней жизни». Не придумав ничего лучше, я встал и отзеркалил ему такой же поклон, после чего выпрямился и, по сомнению, которое отобразилось на его лице, понял, что в этот раз я с реакцией слегка промахнулся. «Так», услышали мы строгий голос со стороны дверей стеклянного куба. «Это я уже от работы с ума схожу или пока я была в кабинете, в Корее снова наступила эпоха Чосон?» Не нашелся я с ответом. «Нет, просто. Хотя неважно», не став нас слушать, махнула она рукой. «Пока верхушкой власти в этом офисе остаюсь я, меня все устраивает». «Суджин», обратилась она ко мне. пока тебя тут на войну завоевывать острова Сигуната не отправили, бегом за мной в кабинет, а ты, Йон Сик, смотри, кошмарить своего стажера могу только я». «Да нет же, госпожа Пак». Развернувшись, девушка не стала слушать объяснения и скрылась в дверях своего стеклянного куба. При этом в отражении двери я увидел, как она улыбалась. «Я что-то не так сделал?» – спросил я. «Так как реши, что лучше с этим сразу разобраться, хотя бы на будущее?» «Не то чтобы», – задумался он, – «как ответить?» После чего слегка отмахнулся рукой, держащим стаканчик в сторону офиса. «Все в порядке, поспеши, тебя госпожа Пак ждет». «Чертовы корейцы, почему к ним в комплекте не идет нормальная инструкция?» «Как скажете», не став настаивать, я направился к нашему боссу. Су Джин обратилась ко мне, Джан Ди, как только я закрыл за собой дверь ее кабинета. В дальнем углу, за кофейным столиком с ноутбуком, сидела Чжи Юн и ожесточенно отбивала пальцами по клавиатуре. «Тебя еще вызывала к себе госпожа Ма?» – продолжила она. «Нет, ясно», – протянула она и задумалась, после чего тихо добавила. «Это хорошо». «Что именно?» – поинтересовался я. «Что? Вы сказали это хорошо», – уточнил я. «Хорошо что? Я так сказала?» – напоказ удивилась она. «Тебе, наверное, послышалось». «Уверен, что нет», – подумал я, но, соглашаясь, кивнул. «Я позвала тебя, чтобы сообщить, что на завтра у тебя назначена фотосессия у протеже Клер Лоран». Собравшись, она придвинулась ближе и начала что-то искать у себя на столе. «Чжи Юн, где я оставила заметки после разговора с Клер?» Ее помощница только слегка нахмурилась, но удары по клавишам все еще продолжали раздаваться в помещении. «Чжи Юн», громче позвала она свою секретаршу, а потом скомкала листок бумаги и бросила в ее сторону. «Эй, отстань и не мешай работать», – раздраженно прошипела девушка, так и не оторвавшись от ноутбука. «Госпожа Сон», громко и, словно нараспев, произнесла она ее фамилию, и стуки по клавишам сразу остановились. «Мы, вообще-то, здесь не одни». Девушка подняла голову вверх и посмотрела сначала на свою начальницу, а потом на меня. «Привет, Су Джин», кивок. «Здравствуйте», тоже киваю. «Мне нужно передать Су Джину место и время его фотосессии». Упершись локтями на стол, уставилась она на свою помощницу. Чжи Юн в ответ только задумалась, а потом посмотрела на монитор ноутбука, а затем бросила хмурый взгляд из-под очков на свою начальницу. «Не сейчас», — буркнула она и вернулась к работе. «Позже ему на телефон скину». «Дэм», — как-то скривилась госпожа Пак, — «а кто-то бы другой тебя за это сразу уволил. Можете подписать любое из моих заявлений, которые и так лежат у вас в столе», — быстро отреагировала та, продолжая печатать. «Угу», как-то безрадостно кивнула сама себе Джан Ди и, обернувшись ко мне, строго сказала: «Ты ничего здесь не слышал». «Как скажете», пожал я плечами. «И завтра у тебя фотосессия». «Завтра у меня стажировка в агентстве». «Я в курсе, поэтому в студию тебе идти только вечером, точную дату и время». Она бросила недовольный взгляд на секретаршу. «Чжи Юн тебе скинет». «Тогда ладно», согласился я. «Не ладно, Су Джин, а хорошо и будет выполнено», выпрямившись, наставительно кивала она своим же словам, расставляя акцент. «Я дома», произношу, закрыв за собой дверь. «Сын», слышу непривычно строгий голос со стороны гостиной и нагибаюсь, чтобы снять обувь. «Брат», такой же требовательный голос, следует сразу за матерью. «Перестань дурачиться, а это уже наша бабушка». Сделав вдох, захожу в гостиную. Тут меня встречает семья в полном ее женском составе. Мион и Суйон сидят на диване, а Садам расположилась в своем кресле. Три требовательных взгляда направлены в мою сторону. «Ты нам ничего не хочешь объяснить?» – спросила Суйон. «Да, нам нужны объяснения», – кивнула Мион, за что получила легкий шлепок по бедру от своей мамы. Стоило признать, что вопрос, заданный таким образом, ставил меня в тупик. «Нет, я понимал, по их виду, что им что-то от меня нужно было узнать, но вариантов, пришедших на ум, было как-то слишком много. Я рассказала, что ты сегодня не пошел в школу и вместо этого играл с какой-то девочкой в своей комнате», — сказала Садам, внеся в цель этого собрания ясность. «Да, так все и было», — просто согласился я. «И это все, что ты хочешь сказать?» — спросила Суйон. «Простите, не то спросил, не то ответил я. Ситуация, в которой я оказался, была для меня непривычной, и это еще мягко сказано. Нет, я, конечно, понимал, что погуливать школу для детей это плохо и родители должны их за это отчитывать, но у меня в голове это хранилось скорее как концепция. А вот теперь, пусть даже и ожидая, что меня за такой поступок явно не похвалит, я даже не знал, что сказать. Суджин, я не стала устраивать скандал при госте, но сейчас мы все ждем от тебя объяснений, спокойно сказала бабушка. Ну, по крайней мере, она не узнала в ней известного идола, пронеслось у меня в мыслях. Я когда-то слышал, что первой реакцией человека на стресс любого рода, это возвращение к его самым привычным паттернам поведения. И сейчас я почувствовал это на себе. Первой моей мыслью было просто уйти от ответа. Все-таки я понимал, что делаю со своей жизнью, и привык принимать решения за себя самостоятельно. Посещение школы сегодня было явно менее значимо, чем запись песни с Юна. Но была и другая сторона этого вопроса. Люди, которые сейчас на меня смотрели, считали меня частью их семьи, и даже не понимая, как мне себя с ними вести, я должен был хотя бы постараться ответить им взаимностью. По крайней мере, я считал, что так правильно. Я занимался с ней музыкой, решил начать объяснение с чего-то нейтрального. Она, как и я, постоянно занята, и, кроме сегодняшнего дня, я не уверен, что мы нашли бы еще время, чтобы записать песню вместе. Только музыкой? Хитро спросила сестра. А как ее зовут? Перестань, хмуро сказала Суйон, не став ее шлепать, и в этот раз девушка действительно перестала кривляться. И ты посчитал, что это стоит того, чтобы пропустить школу? Спокойно спросила Садам. Я посчитал это более важным, ответил я правду. На какое-то время все замолчали. Суджин, сосредоточенно посмотрев на меня, обратилась мама Сэйон. После аварии, запнулась она, сделав паузу. Мне показалось, что ты не очень хочешь продолжать свою стажировку в агентстве, да и вообще быть айдолом, что-то изменилось. Я не хочу упускать ничего из того, что могу попробовать, вырвалось у меня даже, прежде чем я успел подумать. Я ненадолго замолчал, но меня не торопили. Сейчас я чувствую, что мне действительно нравится проводить время в офисе Sia Group, продолжил я свою мысль, но и агентство. Я не хочу потом пожалеть, что упустил какой-то из шансов. Задумался я над тем, что действительно ощущаю. У меня впереди длинная жизнь, и пока у меня есть время, я не хочу зацикливаться на чем-то одном. Сказав это вслух, я и сам кое-что для себя понял. Прошлая жизнь прошла, как будто на ускорении. Я выбирал самые рациональные пути и отбрасывал все, что считал контрпродуктивным. Боялся не успеть и спешил непонятно к чему. Работа, удовольствие от которой мне приносил только успех, а работать на меня могли только несколько людей, да и те потом увольнялись. Отношения, которые ограничивались только отелем, или взять ту же музыку. Занятие, которое мне так нравилось, навсегда оставалось на заднем плане только как хобби. И сейчас у меня появился шанс не выбирать в моменте и не спешить. Попробовать то, что меня действительно интересует, и заниматься тем, что мне нравится. Не спеша и обдуманно выяснять, чего я хочу, и просто жить. Обычно люди ведь так живут. Я позвоню в школу и скажу им, что семья в курсе твоего отсутствия, сказала Сэйон, все еще говоря строго. Но если тебе еще раз понадобится прогулять школу, я хочу, чтобы ты заранее нас предупредил. И вы сразу согласитесь? Поинтересовался я. Не факт, отрезала мама Сэйон. Сначала я захочу услышать причину и дальше приму решение. Но это еще не все, веско сказала Садам, и остальные на нее обернулись. Нимсок все еще на Чоджу, и когда он завтра вернется, мне нужно будет ему все объяснить, поэтому нам нужен компромисс. Компромисс, не понял я. Угу, кивнула ведьма нашей семьи. Если твоя мать решила тебя не наказывать, то пусть будет так, но твои занятия в агентстве или где бы то ни было еще, не должны мешать твоей успеваемости. Было бы чему там мешать, со смешком сказала сестра. Вот именно, наставительно сказала бабушка, подхватив фразу сестры. У вас скоро конец месяца, и в школе должны будут провести тесты. Если в рейтинге школы ты снова будешь замыкать последнюю сотню, тогда тебя ждет наказание за сегодняшний прогул, и придумывать его будет не твоя мать, а твой дедушка. Агентство RM Entertainment. Третий этаж, коридор. Все три не собрались перед дверьми тренировочного зала по вокалу. Стою, жду. Периодически просматриваю веб-страницу своей книги с телефона и создаю план для следующей части. Вчера вечером появилось время выложить еще одну главу. Сосая в разделе книг, мало чем напоминало привычные мне сайты, попасть на главную страницу или в рекомендации я мог, только выложив десяток глав. да и функции на сайте для автора-новичка были пока сильно ограничены. Боковым зрением замечаю, что на меня кто-то смотрит, прищурено и недобро. Поднимаю голову и поворачиваю в сторону своего сталкера, Инхо, который, скрестив руки на груди, стоит, облокотившись к стене правым плечом. Ну да, кто бы сомневался, смотрю ему прямо в глаза, он тоже не отводит от меня своего взора. Молчу, и он молчит, так и смотрит друг на друга, как два идиота, только у Инхо еще мимика лица меняется, становится какой-то озлобленный, с каждой секундой наблюдения. Чего тебе? Первым не выдерживает он. Ничего, пожимаю плечами. Это ты какой-то загадочный стоишь, взглядом меня сверлишь. Чего? Теперь на лице отобразилось недоумение. Инхо отдаляется от стены и выпрямляется, чуть выпитив грудь вперед. Говорю сразу, спокойным тоном произношу. Я отношусь ко всем людям с уважением. Никого за его собственный выбор не осуждаю. Но ты аккуратнее. У нас так-то отношения в агентстве запрещены. Даже такие неординарные. Ты чего нес? Уже явно приготовившись к агрессии на показ, он сжимает ладони в кулак и, сделав моську серьезной, делает шаг в мою сторону. Я в восхищении. Ему нужно с его искусственным лицом не в айдол идти, а в Бондиане злодеев-азиатов отыгрывать. Однако запал падает мгновенно, как только его пламенную речь прерывают девичьи смешки. Он оборачивается назад и своим яростным взглядом азиатского тигра пытается осечь трех девушек Трейни, которые находятся к нам ближе всего. Только вот попытка заканчивается провалом, когда одна из девушек быстро перестает хихикать и бьет тем же оружием, что и Инхо. Чего тебе? Выпитив грудь, которая кажется более весомой, чем у Инхо, она скрещивает руки на груди. Ничего, умерив чуть пыл, Инхо снова оборачивается ко мне и недовольно цыкает. Ну-ну, не переживай, ты хотя бы попытался, пожав плечами, поддерживаю его. Все же мы в одной группе должны скоро дебютировать. Да и он так уверенно вступил в молчаливую схватку с этой Трейни. Но, к сожалению, силы оказались неравны. Ты чертов недоучка, буквально хрипит он. Из-за тебя у нашей группы нет шансов. Вообще, никаких. Хреново быть вами, лишь могу спокойно ответить ему. Что ты сказал? Уже снова готов включить режим гопника Инхо, как его внезапно прерывает громкий мужской голос и уверенный звук шагов за спиной. Всем доброе утро. Бодро произносит менеджер Кан с улыбкой. Все тут же, обернувшись в его сторону, кланяются. «Доброе утро, менеджер Кан», звучит синхронное приветствие по коридору. «Ну что», остановившись напротив толпы, менеджер Кан, не убирая своей улыбки, потирает руки. «Готовы к занятиям?» «Да», выпрямившись и с улыбками на лицах, отвечают айдолы. «Вот и молодцы», бросает менеджер смешок, а после выделяет взглядом нужных ему парней, включая меня. «Так, сегодня из вас здесь только четверо, и вас ждет отдельное занятие, поэтому пройдемте за мной». Выйдя из толпы, мы следуем за менеджером Каном под удивленные взгляды других трейни. Притом та девушка, которая ответила Инхо, не убирает взгляда именно с него и, провожая, недовольно фыркает в его сторону. Спустя 10 минут, агентство RM Entertainment, 4 этаж, полупустой зал, в центре которого расположен трехместный стол. Посередине сидит директор агентства, господин Вон, перед которым стоит ноутбук. По правую сторону от него, женщина и глава PR-агентства, менеджер Чхун. И по левую, менеджер Кан. Перед ними сидят четверо трейни. Итак, начинает директор Вон, оглядывая всех участников будущей группы. К сожалению, сегодня здесь не все, но до подписания контракта, вы все еще имеете график посещения трейни, сделал он паузу. Как вы уже поняли, сегодня у вас будет отдельное занятие, как у будущих членов нашей новой мужской группы. Сегодня мы распределим ваши места, вы наладите общение друг с другом. На этом моменте Инхо покосится в мою сторону и едва заметно ухмыляется. Директор видит это, но считает должным проигнорировать. Но перед этим я хотел бы задать вам несколько вопросов. На его губах появляется легкая улыбка. Так сказать, чтобы узнать вас получше, узнать ваши желания и дальнейшие мысли о карьере. В общем, легче мне сдать тесты в школе, чем с улыбкой до ушей восхваляться тем, как я рад такой чести. Впрочем, я кашусь в сторону улыбающейся тройки трейни, которые сидят рядом со мной. Кто-то этому, действительно, искренне рад. Что ж, думаю, стоит начать, продолжает директор Вон. С тебя, Чунгук, он указывает на парня с корейско-австралийскими корнями. Да, выпрямившись, с широкой улыбкой отвечает тот. Я готов, к кто бы сомневался. Итак, скажи, Чунгук, что для тебя значит быть идолом? Ао, это надолго, спустя около часа с лишним. Ну что ж, кивнув, у директора явно приподнялось настроение после его собеседования с Трейни. Отлично, я вижу, что вы отлично справляетесь. Не зря я просил менеджера Кана выбрать лучших из лучших. Он выполнил свою задачу. Директор бросает косой взгляд в сторону господина Кана. Тот, в свою очередь, бросает смущенный смешок. «Ну, что вы, директор Вон», — произносит он, глядя на Трейни. «У нас все в агентстве хороши, но эти ребята просто показали себя и оказались самыми достойными». «Да уж», — кивает он, — «это я уже понял». Теперь взгляд директора становится серьезнее, и он с прищуром смотрит на меня. «Что ж, перейдем к самому достойному из участников», — произносит он с сарказмом в голосе. «Суджин». В этот момент с лиц присутствующих либо тут же спадает улыбка, как у директора, либо становится очень кривой. Сейчас не хватает только трагической музыки на фоне. «Да», — спокойно отвечаю ему, — «у меня к тебе тоже есть пара вопросов», — голос становится грубее. «Готов ответить». «Вот и отлично». Он лезет зачем-то в ноутбук, а после нескольких минут щелкания по клавиатуре, поворачивает его экраном ко мне. На экране стоп-кадры с совместного стрима с Юной нашей командой. Кадр остановлен на мне с пандой в руках. Что это? Взяв в руки ручку со стола, он указывает на меня. Красная панда, с уверенностью в своем ответе киваю. Я не про это, обводит он жестом игрушку на экране. А про это, обводит мои губы. А это рот. Айгу, протягивает директор. Это безнадежно. Вы спросили, я ответил, пожимаю плечами. Я спросил, где здесь твоя улыбка? Он повышает свой тон. Господин Вон, аккуратно вклинивается в разговор женщина, что сидит рядом с директором. В защиту Суджина скажу, что вы не совсем это спрашивали. Молчать, бросив на нее злой взгляд, осекает он женщину, которая тут же поджимает губы и втягивает шею в плечи. Итак, снова обращается ко мне. Повторюсь, Суджин, где твоя улыбка? Или ты решил выделиться на фоне остальных? Только этого мне не хватало. Ты скоро станешь идолом, со вздохом произносит он, не дав мне ответить на предыдущий вопрос. Знаешь, что это значит? 7 лет работать на вас, предполагаю. В рабстве, дополняю мысленно фразу, что ты обязан радовать своих фанатов и торговать в первую очередь своим лицом. Ну, чисто технически я где-то так и ответил. Ты будущий айдол, а не офисный менеджер. Да и те улыбаются гораздо чаще, у себя в офисах, он кривит губы. Вот улыбнись мне, указывает на меня ручкой. Прямо сейчас, настойчиво произносит он. Я хочу, чтобы ты улыбнулся. Давай, давай, кивает он. Ты должен делать это автоматически, как только тебе это сказали. Суджин, заметив недоумение на моем лице, с нежностью в голосе произносит женщина рядом с директором. Ты ведь будущее лицо нашей мужской группы, а такому милому мальчику, как раз не хватает только улыбки. Это же несложно. Тяжело вздохнув, понимаю, что эти люди от меня так не отцепятся. Поэтому, едва приподняв уголки губ, улыбаюсь. Ну вот, улыбнувшись в ответ, произносит пиар-менеджер. Другое дело. Да, только ощущение, что тебя заставляют это делать под пытками, недовольно хмурится директор. Во всяком случае, у тебя это во взгляде написано. Какой проницательный у нас директор, мысленно изумляюсь я его чутью и тут же убираю улыбку. Ладно, твою мимику можно будет исправить в процессе дальнейшего обучения и тренировок, продолжает директор Вон. Но, что насчет этого? Он снова поворачивает в свою сторону ноутбук, пару минут клацает по тачпаду и поворачивает экраном ко мне. Вот, указывает он на фрагменты с последнего задания, где оператор заснял, как я уехал из торгового центра. Что это? Последнее задание нашей команды в торговом центре. Какого черта, ты уехал оттуда и никого не предупредил? Простите, директор Вон, но нас не предупредили, когда мы заканчиваем, а время, не особо стараясь оправдаться, я говорил первое, что приходило на ум. Мне не нужны твои объяснения, рявкает он, перебив меня. Агентство для тебя превыше всего и точка. Когда ты станешь идолом, ты должен быть доступен 24/7, и уж тем более не имеешь права вот так уходить, не предупредив никого из администрации и не спросив разрешения. Прошу прощения, директор Вон, холодно произношу я, но помимо агентства, я также являюсь стажером в компании Sia Group, к тому же я все еще учусь в школе, так что, вряд ли я смогу быть доступен так часто. После того, как ваша группа дебютирует, его голос становится спокойнее. Вы обязаны будете не просто посещать репетиции и тренировки в обязательном формате, но и жить вместе. Ты это понимаешь? Понимаю, киваю, хотя для меня эта информация была новой. Как и понимаю то, что не могу отказаться от своих обязанностей ученика и стажера. Со школой мы договоримся. Это распространенная практика в нашем агентстве, а что касается SEA Group, ты должен забыть об этой фирме. Мы позаботимся, чтобы ты отдавал всего себя только нам. Позаботиться? Он решил договориться с ним Соком, или Джан Ди. В любом случае я бы посмотрел на это, учитывая, что даже дедушка не смог отбить меня у госпожи Пак. Но если без шуток, скорее всего, в контракте будут записаны такие условия, что времени на агентство у меня точно не останется. Я бы хотел узнать. Никаких вопросов, перебивает он, строго. Теперь ты не просто трейни, а будущий айдол нашего агентства. И да, раз мы вернулись к этому разговору, ты должен быть более активным. Активным? Тебя почти никогда нет в кадре. Сколько я не смотрел эпизоды ток-шоу, ты постоянно находишься черт знает где, но не на экране. А это, господин Вон, прерывает его речь менеджер Кан. Я понимаю, что Су Джин довольно, подбирает слова, своеобразный, но я уверен, что после этого разговора он все хорошо обдумал и будет стараться лучше. Правда, Су Джин, глубокий вдох-выдох и молча киваю головой, понимая, что дальнейший спор с этими стариками ни к чему хорошему не приведет. Что ж, кивает, глядя на меня, директор Вон, будем надеяться. Не сомневайтесь, господин Вон, с улыбкой произносит менеджер. Я лично прослежу за этим. Ну, если господин Кан говорит, что лично проследит за Су Джином, вклинивается женщина, то думаю, нам не о чем переживать. Угу, как-то хмуро кивает господин Вон. Ладно, перейдем к следующей теме. Нам нужно определить ваши места в группе. Спустя еще 15 минут. Так, Су Джин, переходит ко мне напоследок директор. Как ты сам понимаешь, по рейтингу, тебе отдают роль только второго танцора. И, протягивая, он перелистывает документ, что лежит перед ним на столе. Скорее всего, тебе отведется роль визуала группы. И тут в зале воцарилась звенящая тишина. Инху аж побледнел, когда услышал это заявление. Подождите, произносит он слегка дрожащим голосом. Господин Вон, после его обращения, директор удивленно поднимает на него взгляд. Что такое Инхо? Я не сомневаюсь в вашей компетенции и выборе, начинает он лебезить с улыбкой. Но, Су Джин, визуал, вы ведь только что говорили, что он неактивный, да и не улыбается на камеру. А ведь визуал, это самое главное лицо группы. Он больше всех фигурирует в ее жизни. Тут я с тобой согласен, Инхо, кивает директор. Ты все верно говоришь, но если менеджер Кан займется воспитанием Су Джина, то он больше всего подходит на эту роль своей внешностью. Что-что он, кривя губы, смотрит на меня, но это одно из немногих его положительных качеств. На этот ответ Инхо аж сглатывает. Я вижу, как он поджимает губы и с силой сдавливает пальцами свои колени. Возможно, снова произносит он, я могу занять эту роль, все-таки. Инхо тут же перебивает его директор. Я понимаю твои опасения, но пока группа не дебютировала, мы оставим состав так, как есть. А вот после дебюта, он снова косится на меня. Если ничего не изменится, то мы поменяем место визуала. Несмотря на то, что Инхо снова получил отрицательный ответ на свой вопрос, на его лице проскользнуло облегчение. Он прямо немного расцвел, выпрямившись и выпятившись чуть вперед. Скрестил руки на груди и бросил на меня взгляд с ухмылкой. «Что ж», — произносит менеджер Кан, — «раз мы определились с этим, то начнем наше занятие». «Занятие? А это что было? Итак, сейчас мы оставим вас четверых здесь на полтора часа со списком вопросов. За это время вы должны узнать как можно больше друг о друге. Все же, вы будете в одной группе, с самыми близкими людьми». Так сказать, он усмехнулся, но взглянув на недовольный взгляд Инхо в мою сторону, а потом на мой, совершенно нейтральный, сдержанно кашлянул. «После этого я вернусь к вам и задам пару вопросов о каждом из ваших коллег, поэтому постарайтесь провести это время с максимальной пользой, узнав друг о друге столько, сколько можно за этот час». После этого менеджер и остальные встают и выходят из комнаты, оставляя нас вчетвером наедине. Спустя 2 минуты, тишина, кажется, можно услышать тиканье настенных часов, что висят над входной дверью. В воздухе зависает довольно мрачная и негативная атмосфера, и исходит она в основном от Инхо, который насупившись сидит и смотрит на меня, словно готов взглядом испепелить. «Ты слишком палишься», — произношу ему. «В смысле?» — недовольно спрашивает у меня. «Если ты продолжишь в том же духе, то тебя отчитают еще до дебюта, а то и вовсе выгонят. Я говорил тебе, что влюбляться в агентстве запрещено, а учитывая, что мы в одной группе и у тебя, увы, неразделенные чувства, тебе стоит быть максимально аккуратным». «Да заткнись ты!» — срывается он на крик. «Я вообще не это!» «Тише, тише!» — спокойно произносит австралиец. «Ребята, давайте без ссор, все же менеджер Кан прав. Скоро мы будем выступать в одной группе и станем, как братья. Имел я такого брата», — фыркает недовольно Инхо. «Я даже комментировать не буду, отстраненно сообщаю. Шутка лежит слишком на поверхности. Да иди к черту!» — снова рявкает на меня. «Инхо!» — вздыхает австралиец. «Я понимаю, что не всегда возможно найти с кем-то общий язык, но все же, ты хоть понимаешь, что этот болван просто уничтожит всю нашу группу в зачатке», — всплескивает он руками. «Ты слишком предвзят, Инхо», — снова спокойно отвечает ему Чунгук. «Будь более доброжелательным и менее возбудимым». «Вот-вот», — киваю. Суджин обращается теперь он ко мне. «Я понимаю, что у вас с Инхо не сложились отношения, но мне вообще на него плевать, если честно», — пожимаю плечами. «У него ко мне какие-то претензии, а не у меня к нему. И все же, ты же видишь, что он легко возбуждаемый и поддается на провокации легко. Чва-а-а», — протягивает Инхо уже злобно смотря на Чунгука. «Постарайся игнорировать это», — показав на собственном примере, как правильно игнорировать, — произносит австралиец. Что ж, когда в зале снова образовалась тишина, Чунгук выпрямился. «Так как я лидер нашей группы, я, пожалуй, и начну. Меня зовут Чунгук. Итак, начался наш полуторачасовой марафон. Агентство RM Entertainment. Четвертый этаж. Менеджер Кан проходит по коридору и заходит в зал, где на 1:30 оставил четверых трейни выполнять задание. Ну что ж, — с улыбкой произносит менеджер Кан, пройдя в зал. Мужчина берет листок с записанными вопросами и садится на стул напротив четырех трейни. «Смогли узнать что-то нового и полезного о членах своей будущей группы?» «О, да, господин Кан», — вдохновленно произносит блондин Чжемин. «Я смог узнать много интересного». «Что ж, ну давай тогда и начнем с тебя, Чжемин», — кивает менеджер. «Кто-нибудь из вас знает, что любит есть Чжемин?» «Ао, Чжемин — любитель хот-тока и кимбапа, политым острым соусом», — глядя на Чжемина, с улыбкой произносит будущий лидер группы. «О, да», — с усмешкой произносит блондин. «У меня аж слюнки потекли, когда ты об этом упомянул». После его фразы все тут же весело засмеялись. Все, кроме меня. Я же просто, удивленно изогнув бровь, наблюдаю за всем со стороны. Так, остановив на мне взгляд и сдержанно кашлянув, господин Кан перестал смеяться и продолжил. «А кто может мне ответить, какая мечта у Суджина?» В этот момент образовалась звенящая тишина. Парни с усилиями пытаются вспомнить, и я даже могу предположить, в чем конкретно их трудность. Однако через несколько секунд Чжемин поднял руку. «О, я знаю», — произнес радостно блондин. «Давай, Чжемин», — кивает на него менеджер Кан. «Суджин хочет стать самым известным ситхом», — щелкнув пальцами, произносит воодушевленно блондин. Снова в зале образуется тишина и гробовое молчание. Только я киваю в ответ, подтверждая с довольным видом слова Чжемина. Однако на лице менеджера проскальзывает недоумение. «Ситхом», — уточняет он спустя несколько секунд тишины. «Угу», — кивает Чжемин. «Я и сам не знаю, кто это. Но Суджин пояснил, что они создают звезды». «Звезды? Какие звезды?» «Ну, которые люди запоминают на всю жизнь. Могу предположить, это те, что на небе». «Верно, Суджин, запоминаются — не то слово», — с серьезным видом подтверждаю его слова. «Бред», — вклинивается в разговор Инхо. «Разве можно создать звезду? Что за чушь?» «Ао, еще как можно», — снова киваю. «И еще какую». «Все равно звучит глупо», — фыркает Инхо. «Поверишь ты, когда изменения в силе почувствуешь. Что за бред ты несешь?» — с прищуром смотрит на меня Инхо. «А, по-моему, очень поэтично», — кивает австралиец. «Согласен», — подтверждает менеджер. «Все же мечты — это дело человека. Суджин может хотеть быть хоть космонавтом», — он выдает смешок, на который все реагируют улыбкой. «Ситх, по определению, космонавт», — довольный течением разговора, киваю. Открывается дверь, и в комнату заходит преподаватель по клавишным гюбо. «Менеджер Кан», — кивает он ему и чуть ли не скались через силу, улыбается, затем смотрит на меня. Суджин, я тут узнал одну очень интересную новость, и меня просто переполняет желание с вами поговорить. С нами, уточняет менеджер. С вами, подтверждает мужчина. А еще с генеральным директором, по поводу вот этого вот молодого дарования. Следуя взгляду преподавателя, все в комнате перемещают взгляд на меня. Глава 36. Трение и взвешивание. Агентство RM Entertainment. Аудитория для занятий. Господин Гюбо, немного неловко произносит менеджер Кан. При всем уважении, но это не может подождать. По распоряжению генерального директора мы здесь проводим занятия. Распоряжение самого генерального, значит, как будто действительно впечатлился упомянутой должностью, переспросил учитель. Ну так берите Суджина и пойдемте все вместе к нему. У меня как раз есть тема для нашего совместного разговора. Господин Гю, произнес менеджер, но его перебил учитель, который с упертостью ледокола прошел вперед и быстро заговорил. Подъем, ученики, придавая значимости своих слов взмахами рук, обратился он к Трейни. Менеджер Кан и Суджин сейчас будут заняты, урок окончен. Разбегайтесь по своим танцам, или рот потренируйте, чтобы петь им. Займите себя чем-то, а ему-то чего не имется, одними губами прошептал я, наблюдая за этим абсурдом. Сейчас трое подростков с вопросом в глазах смотрели на менеджера Кана, а сам мужчина, непонимающе переводил взгляд от Трейни к преподавателю клавишных. «КХМ, ребята», – произнес менеджер Кан, найдя нужные слова. «Урок на сегодня окончен, возвращайтесь к вашей учебной группе и продолжайте занятия вместе с ними», – сделав паузу. Он теперь посмотрел на меня. «А нам с Суджином, по всей видимости, нужно будет пообщаться с господином Гюбо. Как бы и мне свалить отсюда?» На мгновение задумался я, но, увидев требовательный взгляд преподавателя, которым он меня прожигал, пришел к выводу, что так просто меня не отпустит. Как только двери за последним трейни закрылись, двое мужчин уставились друг на друга. Я же, в свою очередь, остался сидеть за своим столом. «Господин Гюбо», — сдержанно произнес менеджер, — «возможно, вы теперь объясните мне, почему помешали проведению нашего занятия. Надеюсь, ты не успел переподписать контракт?» — спросил преподаватель клавишных, обернувшись в мою сторону, при этом проигнорировав вопрос менеджера. «Если вы о контракте Айдола», — предположил я и увидел его подтверждающий кивок, — «тогда нет, но при чем здесь?» «Прекрасно», — довольно кивнув, перебил меня мужчина и вновь обернулся к менеджеру. «Суджин не будет ничего пока что подписывать, и айдолом он тоже не собирается становиться. Сейчас у нас с господином Каном были на редкость схожие выражения лиц. Мы оба не понимали, что это значит, а главное, какое ему вообще дело до того, что я там подпишу». «Господин Гюбо», в который раз повторил эту фразу менеджер Кан, стараясь оставаться в рамках вежливости, «вы не считаете, что теперь должны объясниться вдвойне?» «А здесь особо нечего объяснять», — отмахнулся преподаватель Ли, обойдя мужчину, оперся на стол. «Я принял решение согласиться с просьбой директора Вона и взять себе протеже, для...» — скривился он, что-то вспоминая. «Не помню, как точно. Ну, для той штуки, которая ему нужна, чтобы вымогать еще больше денег у страны по культурной программе. И вы хотите взять для этого Суджина?» С удивлением, распахнув глаза, он обернулся ко мне. «Ты знал об этом?» «Впервые слышу», — уверенно ответил я, при этом пытаясь понять, в какой еще бардак меня пытаются сейчас втянуть. «Он говорит правду», — зачем-то подтвердил правдивость моих слов учитель и в своей экспрессивной манере продолжил. «Скажу честно, до сегодняшнего дня я еще присматривался к нашему юному дарованию, но услышав сегодня о возможности его скорого дебюта, решил, что допускать это не намерен». «Постойте, господин Гюбо», — выставил вперед ладони менеджер, призывая мужчину сбавить обороты. «Какое еще дарование?» «Суджин Трейни, которого выбрал лично генеральный директор Вон, как будущего участника новой айдол-группы. У нас есть утвержденное расписание и бизнес-план. Ваш план не имеет никакого значения», — отмахнулся он. «У Суджина есть талант в музыке. И я сейчас говорю о настоящем искусстве, а не о вашем музыкальном фастфуде». «Так», — задумался я, — «а не нарушит ли мне этот слон в посудной лавке сейчас все мои планы?» «Талант», — искренне не понял менеджер и снова посмотрел на меня. «У него, это, простите, какой, я превосходно бросаю каштаны, не выдержав творящегося абсурда», — произнес я вслух. «Что, Как-то странно уставился на меня учитель. Я, вообще-то, говорил о твоих навыках композитора классической музыки. А-а, покивал я. Так вы об этом, композитор, как будто пытаясь понять, не послышалось ли ему, переспросил господин Кан. Классической музыки, именно. Все так, покивал мужчина. Вот поэтому я и предлагаю нам всем пойти к директору Вону, чтобы Суджина перевели, стрельни певцов ртом, в мои ученики. Простите, господа, с вопросительной интонацией обратил я на себя их внимание. Насколько я понял предмет вашего спора, его можно разрешить без всякого вмешательства нашего руководства. Суджин предложил мне продолжить менеджер. Однако господин Гюбо слушать меня, по всей видимости, не особо желал. Если ты сейчас снова хочешь говорить об исполнении на фортепиано перед толпой подростков, то, пожалуйста, воздержись. На мгновение я попытался вспомнить свою прошлую жизнь. Мне, будучи подростком, было так же сложно убедить условно взрослых людей, или это только в Корее все настолько упертые. Господин Кан, произнес я в сторону менеджера, не могли бы вы оставить меня наедине с господином Гюбо? Суджин, я считаю, что с твоим преподавателем лучше поговорить мне, а если мне не получится его убедить, мы пойдем к господину.